Глава вторая. Меня со всех сторон окружили добротой. Ошеломленная неожиданной смертью отца, я оценила это. Печаль меня вовсе не переполняла. Папа никогда не любил меня, я это хорошо знала. Если бы он меня любил, и я могла бы полюбить его. Нет, любви между нами не было, но мы ладили друг с другом, я заботилась о нем, тайно восхищаясь его эрудицией и его бескомпромиссной преданностью науке. Мне причиняла боль, что папе выпало умереть именно тогда, когда его интерес к жизни достиг наивысшей точки. Я была бы счастливее, если бы могла похоронить его в пещере, расписанной изображениями северного оленя и кремниевых орудий. Но общественное мнение дозволило лишь аккуратную могилу с мраморной плитой в нашем ужасном местном церковном саду. Утешения приходского священника, хотя и весьма доброжелательные и искренние, вовсе не успокоили меня. Понадобилось какое-то время, пока до меня дошло, что я обрела то, чего страстно желала – свободу. Я была сиротой и фактически без пенни в кармане, но свободна. В то же время я почувствовала необыкновенную доброту окружающих. Приходской священник изо всех сил старался убедить меня в том, что его жена постоянно нуждается в помощи компаньонки. Нашей крошечной библиотеке вдруг понадобился помощник библиотекаря. Наконец, врач зашел ко мне, и после различных странных извинений из-за того, что не удалось оформить какой-то нужный документ, неожиданно предложил выйти за него замуж. Это меня очень удивило. Доктору, круглому, коротконогому и толстому маленькому человечку, было ближе к 40, чем к 30. Он вовсе не походил на героя приключений Памелы и еще менее на сурового и молчаливого родезийца. Я подумала минуту, а затем спросила, почему он хочет жениться на мне. Это, похоже, сильно его взволновало. И он пробормотал, что жена – большая поддержка для практикующего врача. Ситуация показалась мне менее романтичной, но что-то чуть было не склонило меня принять предложение. Безопасность – вот что мне предлагалось. Безопасность и уютный дом. Думая об этом сейчас, я полагаю, что была несправедлива по отношению к маленькому человеку. Его любовь была искренна, но чрезмерная деликатность помешала ему выразить свои чувства более поэтично. Как бы то ни было, моя романтическая натура восстала. «Вы чрезвычайно добры ко мне», — сказала я, — «но это невозможно. Я никогда не смогу выйти замуж за человека, пока безумно не полюблю его». «Вы не думаете?» «Нет, я не думаю», — сказала я твердо. Он вздохнул. «Но, дорогое мое дитя, что вы предполагаете делать?» «Удариться в приключения и посмотреть мир», — ответила я без малейшего волнения. «Мисс Энн, вы еще во многом ребенок. Вы не понимаете». «Практических трудностей?» «Нет, я понимаю, доктор. Я не сентиментальная школьница. Я практичная, корыстная, сварливая женщина. Вы бы узнали это, если бы женились на мне». «Хотелось бы, чтоб вы передумали». «Я не могу». Он снова вздохнул. «У меня есть еще одно предложение. Моя тетя, которая живет в Уэльсе, нуждается в молодой леди, которая помогала бы ей. Это подойдет вам?» «Нет, доктор, я еду в Лондон. Если что-то где-то случается, то именно в Лондоне. Я не упущу случая, и вы увидите, что-нибудь произойдет. Вы прочтете обо мне в недалеком будущем в сообщении из Китая или Тимбукту». Моим следующим посетителем стал мистер Флеминг, лондонский адвокат отца. Он специально приехал из города, чтобы повидать меня. Сам рьяный антрополог, он был большим почитателем папиных работ. Высокий худой мужчина с худощавым лицом и седыми волосами поднялся навстречу мне, когда я вошла в комнату, и, взяв мои руки в свои, нежно их похлопал. «Мое бедное дитя», — сказал он, — «мое бедное дитя». Я обнаружила, что без малейшего притворства обретаю манеру поведения сироты. Флеминг меня просто загипнотизировал. Доброжелательный, поэтически заботливый, он, ни капельки не сомневаясь, считал меня полной дурочкой, оказавшейся по воле случая лицом к лицу с недобрым миром. Сначала я хотела убедить его в обратном, но, судя по тому, как все потом обернулось, возможно, и хорошо, что я этого не сделала. «Мое дорогое дитя, полагаю, вы сможете выслушать меня, пока я попытаюсь объяснить вам некоторые вещи». «О, да». «Ваш отец, как вы знаете, великий человек. Потомки оценят его, но он не был бизнесменом. Я это знала прекрасно и думаю лучше, чем мистер Флеминг. Мне пришлось сдержаться, чтобы не сказать об этом». Он продолжал. «Я не думаю, что вы много понимаете в делах. Я попытаюсь объяснить ситуацию по возможности четко». Он объяснял не нужно долго. Вся суть заключалась в том, что я осталась лицом к лицу с жизнью, имея за душой 87 фунтов 17 шиллингов 4 пенса. Сумма представлялась удивительно скудной. Я терпеливо ждала, что последует дальше. Я боялась, что у мистера Флеминга окажется тетушка в Шотландии, которой необходима умная молодая компаньонка. По-видимому, таковой у него не было. «Вопрос, — продолжал он, — о будущем. У вас совсем не осталось родственников». «Я одна в мире», — сказала я и снова поразилась моему сходству с героиней фильма. «У вас есть друзья?» «Все очень добры ко мне», — сказала я благодарно. «Как же может быть иначе, когда вы так молоды и очаровательны?» — сказал мистер Флеминг галантно. «Ну-ну, моя дорогая, мы должны подумать, что можно сделать». Минуту он колебался, а потом добавил: «А что, если вы на время приедете к нам?» Я даже подпрыгнула, услышав о такой возможности. «Лондон. Место, где всегда что-то происходит». «Это ужасно великодушно с вашей стороны», — сказала я. «Имею ли я на это право? Разве лишь на некоторое время, пока осмотрюсь? Ведь я должна пойти работать, зарабатывать на жизнь». «Да-да, мое дорогое дитя, я вполне вас понимаю. Мы подыщем что-нибудь подходящее». Я инстинктивно почувствовала, что представление мистера Флеминга и мое о чем-то подходящем наверняка сильно различаются, но сочла момент неподобающим для обнародования своих взглядов. «Значит, решено. Почему бы не поехать в Лондон со мной прямо сегодня?» «О, спасибо! Но не будет ли миссис Флеминг...» «Моя жена будет рада приветствовать вас». Я подумала, знают ли мужья своих жен так хорошо, как предполагают. Будь у меня муж, я бы возненавидела его, если бы он привел домой сироту, не посоветовавших сначала со мной. «Мы известим ее телеграммой со станции», — продолжал адвокат. Некоторые мои личные вещи были вскоре упакованы. Я печально созерцала свою шляпу перед тем, как ее надеть. Я называла ее «шляпой Мэри», подразумевая под этим такой головной убор, который прислуга должна надевать в свой выходной день, но не надевает.